вже часи. Ти в сідую ночь опять одна, і плачеш ти. Зря ревнуєш взгляд чужим глазам в ігре без слов. Пойми, что между нами виртуальная любовь. Письма сквозь время летят, наши сердца не хотят больше любить и страдать во вселенной. Ты закрываешь окно и нажимаешь окей. Я жду этой встречи давно, приди же скорей. Но погаснут звезды и уйдет с рассветом грусть. Миг все растворится, все закончится и пусть. Ночь придет и снова все начнется вновь. Мы сюда вернемся, чтоб продолжилась любовь. Письма сквозь время летят, наши сердца не хотят больше любить и страдать. Письма сквозь время летят, наши сердца не хотят больше любить и страдать. Письма сквозь время летят, наши сердца не хотят больше любить и страдать во вселенной. Закрываешь окно и нажимаешь окей. Я жду этой встречи давно, приди же скорей.